Дело близилось к весне. Земля с каждым днем все больше поворачивалась лесом к солнышку. Денечки стали заметно длиннее, снег покрылся ледяной коркой. Лес стал оживать. Зазвенели синички, громче зачирикали воробьи, активнее засуетились белки, отыскивая свои осенние припасы на тополях, первых по обыкновению, на которых стали набухать почки. Веселее становились и будни лесного семейства. Неугомонный бульбунарий на своих санях устраивал соревнования с Васькой, арбитром при которых был, естественно, Митяй. Однако спорт был нечестным. Лапы тяжелого леопарда продавливали наст, и Васька не мог угнаться за легкими санями. Если вы не в курсе, кошки проигрывать не любят. Поэтому очень быстро Васька сменил тактику и начал использовать свои преимущества, преодолевая часть пути по деревьям, перепрыгивая со ствола на ствол. Буль-буль яростно протестовала, спаривая результаты судейства. Митька смеялся, а леопард радостно тыкался носом в физиономию зеленого, мешая тому возмущаться. Больше стало веселья, больше и забот. По мере того, как удлинялся день, прибавлялись и дела в лесном хозяйстве. И так же, как уменьшался снежный покров, таяли запасы продовольствия в избушке. И вот одним воскресным утром лоскотуха достала из погреба заготовленные осенью дары леса, рассовала их по котомкам и по многолетней привычке отправилась обменивать на сахар, муку, крупу и масло. Леший посоветовал бабке взять кого-нибудь в помощь, но та отмахнулась: всегда справлялась и сейчас справлюсь. Однако идти по коварному февральскому снегу с такой поклажей было задачей непростой, и, подумав немного, старушка коротким путем вышла на проезжую дорогу. Она ковыляла по обочине, рассуждая про себя, в какую деревню ей лучше наведаться, когда рядом остановилась неказистая легковушка. Из машины вышел неказистый под стать своему коню мужичок и, подкупающе улыбнувшись, развел руками. «Мать, а куда ж ты с такими авоськами? Давай подвезу!» Оценив простое лицо и открытый взгляд мужичка, лоскотуха согласилась. В машине бабка поведала неожиданному благодетелю о цели своего похода, и тот искренне удивился. «Да зачем же тебе по домам-то ходить? Встала бы у дороги, да расторговалась. Глянь, так все делают!» Вдоль дороги действительно то там, то сям стояли продавцы, разложив на пластиковых ящиках свои товары. «С денежкой-то в магазине, что хочешь, то и купишь», — продолжал общительный водитель. То, что понятия «денежка» и «магазин» далеки от нее, как понятие «светлое будущее», лоскотуха говорить не стала. Но о перспективах торговли задумалась. «А еще лучше в городе торговать», — говорил мужичок. «В городе-то цену больше дадут. Только на сам рынок не ходи, там за место платить надо. Лучше у забора встать, где показать могу, все равно туда еду». Так лоскотуха оказалась в городе. Пристроившись у рыночной ограды, ничего не понимающая в ценообразовании, бабка быстро продала привезенные запасы за сущие гроши. Торговавшие рядом старухи гневно взирали на безбожно сбившую цены пришлую, но идти на конфликт не решились. Было в нахалке что-то такое, от чего развязывать языки не хотелось. А лоскотуха быстро собрала котомки, рассовала деньги по укромным местам и призадумалась. Возвращаться домой пустой не хотелось. Идти в этот самый магазин было боязно. Что такое рынок, она понимала лучше, а потому туда и решила направиться. Продавцы и посетители торговых рядов с великим удивлением взирались на совершенно небывалое явление. Древняя старуха в зипуне и анучах, с выбившимися из-под теплого пухового платка седыми прядями, с большим интересом оглядывалась по сторонам и громогласно делилась впечатлениями сразу со всеми встречными. «Глякась!» — вещала она. «Девки совсем съебурились и все одно фиг стулят! Барышня-то наружу, да простоволосая, это зимой-то!» Вместе с тем бабка подходила к прилавкам и внимательно смотрела, как продавцы завешивают товар какому-нибудь покупателю. Когда оглашались вес и цена, старуха прищуривалась, цокала языком и очень благожелательно сообщала: «Всего-то с четверть фунтика не достает. Доложить бы нужно, дочка». Торговки дергались, как ошпаренные, и поднимали на доброжелательницу сверкающие злобой глаза, но, встретившись со взглядом старухи, почему-то начинали бормотать невнятные извинения и спешили исполнить вежливую просьбу. Продвигаясь вдоль рядов, лоскотуха неприятно дивилась ценам, соотнося их с собственной выручкой. Однако от печальных мыслей ее вскоре отвлекла грубая ругань, послышавшаяся неподалеку. Пузатый мужик, явно хозяин товара, на чем свет стоит, костерил немолодую продавщицу. Незаметно приблизившись к скандалисту, бабка огрела его клюкой по спине и строго спросила: «Тебе кто дозволение дал так на работную ругаться, паскуда? Она тебе целый день горбатится, а ты глотку дерешь, пуп горластый! Гляди, еще раз услышу, век боровом доживать будешь!» И не дав пузатому опомниться, старуха пошла дальше. Не забывая поглядывать за недовесом, вошедшая во вкус нечисть успела шугануть миловавшуюся в стороне парочку, зычно гаркнув парню: «А ну не лапай девку за щеки, небось, как до ветру сходил, руки-то забыл помыть!» Под хохот толпы парень исчез за прилавками, а девка, возмущенно покрутив пальцем у виска, отправилась на его поиски. Поймав за руку несколько карманников, лоскотуха приговаривала, душевно заглядывая каждому в глаза: «Ты что этому лудумал, гаденыш? Еще раз за чужим добром ручонка потянется, отсохнет по самую шею!» Гаденыши дико зыркали на полоумную старуху и в мгновение ока растворялись в людской толпе. В конце концов, окончательно потеряв счет времени и заблудившись, старушка вышла к заднему глухому забору рынка, где в укромном закутке между двумя приземистыми строениями примостился наперсточник. Лоскотуха с минуту наблюдала за ходом незнакомого представления, а потом высказала желание угадать выигрышный стаканчик. Через 10 минут у наперсточника начали трястись руки и дергаться глаз, а собравшиеся в большом количестве зрители радостно подбадривали на редкость удачливую старушку. Еще через минуту сквозь плотный строй разгоряченных людей протиснулись два жилистых типа и обступили бабку с обеих сторон. Один из них, приняв лоскотуху под локоть, злобно зашипел ей в ухо: «Вали отсюда, гнида старая, если жить хочешь». Но старуха, неведомым образом освободившаяся от невежливых объятий, уперла руки в бока и громким голосом потребовала, чтобы ей отдали все выигранные деньги до копеечки. Присутствующие болельщики рьяно встали на защиту бабульки. Получив сполна порядком подуставшая нечисть, решила, что пора и честь знать, и засобиралась домой. Однако надо было еще прикупить провизию, и лоскотуха отправилась искать продуктовые ряды, но окончательно заплутала среди очень похожих невысоких строений административной части рынка и в результате забрела в совсем безлюдное место, где большую часть пространства занимали мусорные контейнеры и горы пустой ненадобной тары. Бабка завернула за угол очередного лабаза, и темнота вдруг обрушилась на нее быстрее, чем старуха успела испугаться. Холщовый мешок, натянутый ей на голову, вонял прелыми фруктами, а руки стянули каким-то жгутом, прижав к телу. Единственное, что она сумела понять, это то, что ее, оторвав от земли, тащат в неизвестном направлении. Когда в лесу начали сгущаться сумерки, леший окончательно понял, что случилось что-то неладное. 3 с лишним часа до этого он обходил дозором лес, пытаясь найти хоть какую-нибудь подсказку, но кроме следов, ведущих к дороге, ничего не обнаружил. Марька с Митяем проинспектировали все ближайшие деревни и хутора, куда могла отправиться лоскотуха, но бабка нигде не объявлялась. Вечером в сторожке совершенно подавленная и испуганная семья строила предположение о том, что могло случиться, и пыталась понять, какие действия предпринимать. Маринка высказала версию, что обладающая не очень зорким зрением бабка могла стать причиной какой-нибудь аварии, а приехавшие медики, не разобравшись, отвезли ее в больницу или даже морг. Хотя сама Марька не очень верила, что лоскотуха в такой ситуации позволила бы кому-нибудь даже увидеть себя. «Бабушку, наверное, похитили», — горестно сказал Митяй. «И что? Выкуп за нее потребуют?» Не удержался от ехидства дед, хотя шутить совсем не хотелось. Бульбунарий сидел, поджав ножки на подоконнике, и чувствовал себя абсолютно несчастным, так как ничем не мог помочь. Реки и озерца все еще были скованы толстым слоем льда, и зеленому не с кем было даже посоветоваться. Оставалась только Лабаста, но она действовать умела лучше, чем думать. А потому, окончательно очнувшись от спячки после такого известия, гневно заявила, что пусть ей только скажут, куда идти, и она камня на камне не оставит на том месте. Даже Васька не просился на улицу. Он уныло лежал у порога и время от времени тоскливо помрякивал. Дуська же терлась о ноги хозяев, беспокойно переходя от одного к другому. В полночь Маринка попробовала воспользоваться лоскотухиным всевидящим зеркалом, но оно молчало. Очевидно, хозяйка волшебного девайса должна была передать полномочия преемнице. Но и Марька, и лоскотуха забыли о вещице сразу после истории с ведьмой. После того, как эта попытка не дала результата, леший наказал домашним не выходить из сторожки, а сам, обратившись к филинам, отправился облетать дозором округу. Первым делом леший решил посетить Леопольда и, приземлившись на трубу дома, вызвал домового для беседы. Лёпа, услышав новость, долго сокрушался и причитал, напоследок пообещав деду узнать все, что сможет. Заручившись поддержкой, филин полетел дальше. Разглядывал каждую пять трассы, долетел даже до тех дальних деревень, куда бабка не смогла бы добраться, но никаких следов происшествия не обнаружил. Дед еще долго кружил над деревнями и примыкающим к ним лесам, иногда, спускаясь на деревья, принюхивался и прислушивался, острым взором прощупывая каждый кустик и уголок чаще. Ни малейшего присутствия лоскотухи почуять ему не удалось. С раннего утра следующего дня Марька начала обзванивать друзей и знакомых. Все обещали посильную помощь, а некоторые предлагали обратиться в полицию. Проблема же состояла в том, что при обращении в органы правопорядка нужно было назвать паспортные данные пропавшей. А это не представлялось возможным. Друзья Марьки, которые в это время еще находились на учебе, пообещали выложить просьбу о помощи в поиске во всех соцсетях, но и эта идея имела свои недостатки. Не существовало ни одной фотографии бабки, так как объектив фотоаппарата напрочь отказывался фиксировать некоторых обитателей леса. Что касается словесных описаний, то они подходили под описание тысячи других деревенских старушек. Надежды оставалось все меньше, но делать все-таки надо было что-то. Через день, несмотря на опасность увязнуть в снегу, в сторожку притопал Леопольд из порога, удрученно развел руками. Новостей о лоскотухе ему узнать не удалось. Люди все больше болтали о сгоревшем в какой-то деревне доме, старая хозяйка которого померла, а молодая внучка только успела оформить жилище на себя. Хорошо еще, что не пострадал никто. Рассказывали об обвалившейся крыше каких-то дачников, не живших в доме в холодный период, о покупке пустого дома, да о какой-то кутерьме на городском рынке, где, видать, кто-то делит сферы влияния. Очень раздраженный начальник рыночных вышибал, простите, секьюрити, заложив руки в карман, сурово шагал по хозяйственной части рынка. Двое подчиненных, соблюдая этикет, семенили на шаг позади него. Воскресный день не задался с самого начала. Уже с утра началась какая-то суета, беготня, ругань и конфликты. А тут еще одну явно полоумную бабку пришлось связать и запереть в бакалейном складе, о чем ему сообщили подчиненные. Вот только с сумасшедшими сейчас разбираться и не хватало. Когда до входа оставалось несколько шагов, один из секьюрити метнулся вперед, отпер ключом и распахнул тяжелую металлическую дверь перед начальством. Троица вошла в помещение и замерла на пороге. Совершенно свободная и довольная старушенция восседала на ящике с товаром и с большим воодушевлением шурудила разложенные на соседних ящиках коробки и пачки с печеньем, крекерами, пирожными и другими сладостями. У ног бабульки стояла наполовину опустошенная бабка с вишневым ликером. Поприветствовав вошедших радушной улыбкой и не переставая жевать, она заявила: «Вкусные у вас тут прянички, мил человеки. Вот если б еще чайку организовать, а то водица из бутылей ваших шибко несъедобно пахнет, а от этого бродилова...» Она ткнула пальцем в стоящий внизу ликер. «У меня изжога началась. Негодный этот рецепт, так матушке вашей и передайте». Начальник охраны для начала задохнулся от возмущения, а затем, с трудом взяв себя в руки, нехорошо осклабился и прорычал: «А ты ничего не попутала, чучело? Я тебе сейчас такой чаек устрою, плесень ты вонючая, что потом с собаками костей твоих не сыщут». Лоскатуха оторвалась от дегустации очередной печеньки и с великим любопытством заглянула в глаза взбешенному мужику. Время шло, известие бабки не поступало. Лешие и внуки каждый день совершали обход ближних и дальних территорий. Буль-буль и Лёпа наведывались в сторожку, чтобы узнать новости, но новостей не было. Подростки начали отчаиваться. Дед, пытаясь их подбодрить, говорил: «Да что с ней случится-то? Не такая она нечисть, чтоб кому попало себя загубить позволила». Но глаза старика выдавали его беспокойство. И вдруг, на исходе пятого дня, почти уже ночью, громкий звонок заставил подпрыгнуть всех притихших обитателей избушки, даже веник-голяк. Маринкин телефон разрывался так, будто ему передалось волнение звонившего. Совершенно потерявшее самообладание, Клюка шмякнулась на пол. Трясущимися руками Марька схватила смартфон и включила громкую связь. «Мариш, извини, что так поздно!» — ворвался в горницу встревоженный голос Вадика. «Сам только что узнал. Отец 2 часа назад домой приехал и только сейчас мне позвонил. Он у бабушки в Ахаповке был, снег помогал чистить. Ну, там застрял на 2 дня. А до этого он в город ездил на рынок. Ты только не волнуйся. Он сам толком не понял, но вроде, ну, видел там вашу бабушку. Ну, по крайней мере, говорит, похоже». Следующим ранним утром Леший и Митька ехал в машине дяди Андрея в направлении города. Марьку было решено оставить в избушке для связи на всякий непредвиденный случай. «Я же знал», — возбужденно говорил дядя Андрей. «Как-то мимо меня прошло. Эх, как бы раньше, а теперь где искать-то будем? Я же уже ее 3 дня назад видел». «Ничего», — как мог спокойно отвечал дед. «Мы у Митяя спросим, у него на бабок нюх». Андрей не понял, шутит ли дед или нет, но на всякий случай хихикнул. Остановились они на привокзальной площади. Митька вышел из машины и стал медленно оглядываться по сторонам, подставляя лицо ветру, как будто хотел определить его направление. Когда парень замер, глядя в одну сторону, Леший спешно подошел к нему. «Ну что, учуял что-нибудь, сынок?» Митька кивнул и, указав рукой на городской рынок, кратко ответил: «Там». Троица пробиралась сквозь толкающуюся, торгующуюся и толкущуюся на месте толпу, не зная, куда направиться. Но вскоре опытный взгляд Лешего выхватил из хаотично колышущейся массы очень целенаправленный элемент. «Явно тутошний приказчик», — решил старик и цепко ухватил его за тужурку. «Скажи мне, мил человек», — вежливо поинтересовался дед у пытающегося освободиться мужичка, — «начальство местное где обосновалось?» Приказчик, не оставляя попыток вывернуться из мертвой хватки, смерил оценивающим взглядом неказистого старика, затем мимоходом отметил внушительную фигуру дяди Андрея и очень странного паренька. тебе по личному вопросу или по коммерческому?» Поинтересовался, наконец, воротила, не скрывая издевки. «О торговле поговорить хочу», — гораздо менее дружелюбно ответил Леший. «Ну, если о торговле пошли, куртку только отпусти, порвешь — не расплатишься». Дед разжал пальцы, и мужик, нервно передернув плечами, повернул куда-то вглубь рядов, не оборачиваясь на идущую следом компанию. Они подошли к невысокому зданию, которое ничем бы не отличалось от других, если бы на двери не красовалась бы облупленная табличка «Администрация рынка». Провожатый еще раз окинул посетителей презрительным взглядом, велел ждать у входа, а сам скрылся за дверью. Через пару минут он вышел. Взгляд его выражал тревогу, смешанную с любопытством, и не успел он сказать, что директор рынка приглашает гостей войти, как тот сам появился на пороге офиса. Дело в том, что, услышав описание странных посетителей от помощника, директор сразу заподозрил подвох, а после того, как разглядел ожидающую на улице троицу через щель жалюзи, скрытая угроза такого визита стала ему совершенно очевидна. Чутье у хозяина рынка было в крови, иначе он не стал бы директором. Маленький человечек приятной округлости, масляно улыбаясь и подняв руки для приветствия, спускался навстречу гостям и декламировал, расточая нектар и амброзию. «Прошу вас, уважаемые, проходите, мы всегда гостям рады. Мы от посетителей не прячемся, любой вопрос решим. А какая у вас беда стряслась, уважаемые? Все решим, все!» Дед сделал шаг к человеку и спокойно, но грозно сказал: «Ты мне зубы не заговаривай. Говори, где бабку держишь». Директор отпрянул назад и схватился рукой за сердце. Лицо его вытянулось, и без того крупные глаза вылезли из орбит. Он судорожно вздохнул и, забыв выдохнуть, высоким срывающимся голосом выдал: «Кто ее держит? Сама не уходит, мамой клянусь!» И вдруг человечек обмяк, сутулился, в глазах появились слезы, и совершенно по-ребячески уткнувшись деду в плечо, он горячо запричитал: «Забери ее, дорогой, а! У меня продавцы бегут, меня поставщики за версту объезжают, надо мной коллеги смеются, веришь? Смешно им, шакалам, а я уж веревку мылом натер, мамой клянусь, забери, а!» Леший, растерявшийся от такого поворота истории, погладил хнычущего директора по лысой голове, отстранился и, подумав минуту, спросил: «А мне с того какой навар?» «Любой!» — воодушевленно пообещал обрадованный директор. «Какой только пожелаешь!» «Ладно!» — сказал старик и обернулся на давешнего провожатого, который все это время оторопело наблюдал за происходящим, не веря своим глазам. «А помощник твой писать хоть обучен?» «Обучен? Обучен! Всему обучен!» — поспешил уверить деда директор. «Митюх, останешься! Продиктуешь уважаемому, что нужно. Разберешься, небось, не маленький. А вон Андрюха тебе подскажет, если что. А ты веди, да накинь что-нибудь, что ли. Чай не май месяц!» Обратился Леший к человеку, принявшему уже стойку фокстерьера на охоте. Следуя за возбужденно тараторящим директором между рядов, Леший отметил, что ни разу не увидел ни одного карманника. Около одного прилавка терся черный Боров, явно пытавшийся обратиться к проходящим мимо посетителям. На немой вопрос Лешего директор сообщил: уже несколько дней здесь ошивается. Как не гнали, обратно возвращается. Особенно сильно продавщица пристает. Они здесь долго не задерживаются. Прилавок простаивает, а эту скотину все равно не выгнать. Давно уж на сало пустить бы надо, да хозяина найти не можем. Боров, подслушав разговор, как-то особенно трагически всхрюкнул и быстро скрылся за рядами. Может быть, дед и уделил бы внимание не совсем обычной животине, но его отвлекла странная миграция продавцов рынка. Некоторые из них, спешно сваливая обязанности на помощников, удалялись в неизвестном направлении, другие и вовсе бросали товар, прячась за чужими прилавками. Не прошло и минуты, как Леший почувствовал присутствие такой знакомой силы, однако сразу признать лоскотуху он не сумел. Приодетая в удобный пуховичок, приобутая в теплые дутые сапожки с нахлобученной на самые брови шапкой-ушанкой, бабка, уперев руки в бока, делала внушение сжавшемуся в комок продавцу. «Видишь, уважаемый!» — подпрыгнув от радости, заявил директор рынка. «Я тебя не обманул, вот твоя бабка! Еле переодеться уговорили, а то покупатели пугались!» Старик молча кивнул, стиснул зубы и едва, сдерживая гнев, направился к лоскотухе. Учуяв надвигающуюся грозу, бабка завертелась юлой. Оглядываясь по сторонам в поисках причины такого беспокойства и обнаружив ее, замерла на месте. Втянув голову в плечи, хлопая глазенками, как нашкодившее дитё, и глуповато улыбаясь, она развела руками. «Ой, хозяин, а я вот тут задержалась, чё это?» Леший шумом втянул носом воздух, стопорщил усы, отчего лоскотуха еще больше сжалась, и, наклонив голову на бок, залопотала. «Да как же можно было мимо-то пройти? Эти безобразия творят! Подумать токмо, друг дружку обманывают, а того не понимают, что лихо промеж них кругами ходит. Надысь ты украл, а на медне тебя обворуют!» И совсем жалобно, как последний аргумент, добавила. «Надо же было кому-нибудь порядок-то навесть!» Леший выдержал драматическую паузу, сверля старуху прожигающим взглядом, и сурово спросил. «Навела?» «Агась!» — оживилась та. «Собирайся, дома порядок наводить будешь!» Отрезал дед и, развернувшись, направился к выходу. Лоскотуха спешно засеменила вслед за ним. Опомнившийся директор рынка поспешил за странной парой. Андрей и Митька ждали у машины. При виде лоскотухи у парня брызнули слезы из глаз, и он бросился обнимать бабушку. Лоскотуха тоже плакала, беспрестанно целуя внука и прося прощения. Андрей, засунув руки в карман, и переминался с ноги на ногу, скрывая нахлынувшие эмоции. Бабки помогли сесть в машину, Митяй пристроился рядом с ней. Леший, все это время неодобрительно наблюдавший за происходящим, хмуро высморкался в тряпицу и обернулся к маячившему на заднем плане директору, протягивая руку для прощания. Глаза директора рынка затуманились, и он, расплывшись в блаженной улыбке, протянул старика к себе, расцеловал его в обе щеки, а затем, понизив голос, спросил. «Как ты с ней справляешься, уважаемый?» «Уважение, любезный. Уважение!» — усмехнувшись, ответил леший и прибавил. «Только учти, если ты у себя в хозяйстве опять в беспорядке разведешь, она вернется, даже я не удержу!» И поотечески хлопнув открывшего рот хозяина рынка по плечу, старик пошел к своим. Находясь в странном расположении духа, директор проводил взглядом удаляющуюся машину и, совершенно не осознавая, что делает, неумело перекрестился. Какое-то время он стоял, глядя в никуда, а потом повернулся и шатающейся походкой направился к себе в офис. Оказавшись же в помещении, первым делом взял со стола листок бумаги, на котором корявым почерком был написан перечень и количество продуктов, а также адрес, по которому их нужно доставлять раз в 3 месяца, и повесил бумажку на видное место. Затем тяжко рухнул на стул, достал из-под стола пузатую бутылку коньяка, презентованную одним из поставщиков, и которую он сам собирался презентовать инспектору саннадзора, в одно движение скрутил винтовую крышку и прямо из горла отпил солидный глоток. Наслаждаясь обжигающим действием ароматной янтарной жидкости, директор рынка откинулся на спинку стула и вдруг задумался. Неужели зло действительно ходит по кругу? А если нет, то почему 10 раз нужно проверять всех, с кем имеешь дело? С другой стороны, разве он сам бы не обманывал, если бы его не проверяли? Раздосадованный возникшей дилеммой, мужик тряхнул головой, вынул из ящика стола хрустальный фужер, носивший следы отмеченных сделок на внутренней поверхности, протер его полой пиджака и наполнил до краев. Этим вечером семья ужинала в полном составе, даже Лобаста втиснулась в горницу, примостившись на полу возле стола. После того, как все наплакались, напричитались и наобнимались, Возникло множество вопросов, которые никак не желали заканчиваться. Шебутной бульбунарий аж подпрыгивал на месте от любопытства. Внуки перебивали друг друга. Громогласная лобаста заставляла звенеть посуду, высказываясь по поводу услышанного. Даже кряхтение, сопение и суровые взгляды лешего, который терпеть не мог болтовню во время еды, не сумели остановить разговор. Расходиться никому не хотелось, и все же лобаста, которой было жарковато в натопленной горнице, засобиралась домой. Холода, как и бульбунарий, она не боялась, но зима была не ее временем, и она хотела добраться до болота до темноты. Бульбулю ничего не оставалось делать, как подчиниться. Отправлять непривыкшую к шатанию по зимнему лесу великаншу одну было как-то нехорошо. После ухода родственников разговоры старушки не прекратились. Митька, который мало что знал о городах, находился под большим впечатлением от лоскотухиного рассказа, а потом спросил у деда, всегда ли в городе было так. Леший, пребывавший все еще в скверном настроении, махнул рукой. «А мне почем все известно должно быть? Я не городской!» Он помолчал, немного поджав губы, и все-таки заговорил. «Знаю только, что при хозяевах порядку больше было». «Каких хозяевах?» — в один голос спросили Митька и Марька. «Знамо дело каких. Городовых, конечно». «Это ты про инфраструктуры? Ну, в смысле, мэра говоришь?» — удивилась Маринка. «Из чего удумала?» — вытаращил глаза Леший. «Структура». «Никаких структур тогда и в помине не было, только каждый градоначальник, ну, мэр, по-вашему, кем бы он ни был, а над собой настоящее начальство имел. Хранитель града, значит. С ним советовались, его и князья, и воеводы слушали, а после полицмейстеры, вот потому и порядок был». «А куда? А куда они делись?» — спросил Митяй. «Ушли?» Развел руками дед. «Больно много народу в городах хлынуло. Заводы понастроили, другую всякую пакость. Начальство развелось, как комаря в дождливое лето. У каждой забегаловки, понимаешь, свой начальник завелся. Хранителей уважать перестали, порядку не стало. Вот и ушли городовые». «Но куда ушли-то?» — нетерпеливо поинтересовалась Марька. «В горы», — продолжил старик. «Откуда их предки в стародавние времена в города спустились? А кто и мост себе нашел камень? Камень-то они любят. Вот оттого и пошли сказки про горных великанов». «Великанов?» — присвистнул Митька. «Так где ж они в городах прятались?» «Не свисти в доме!» — строго велел дед. «Добра не будет! А городовые в городе и не прятались. Они же сами на камень похожи. Здоровые. Найдут себе дом под масть, прислонятся к нему и дремлют одним глазом, а другим за порядком наблюдают. Все перед ними как на ладони, только неповоротливые они были. Для того им помощники и надобились, чтоб за лиходеями бегать. Более всего городовые колокольни и пожарные каланчи любили. Удобно. Заметил нелады, сразу сигнал подать можешь. Людишки потом сказки о чудесном спасении детям и внукам рассказывали. Слыхал я, что в какой-то Бусурмании один великий городовой, зачуяв беду, стаю гусей ночью с места поднял, чтоб они, значит, людей разбудили. Басурманы этих до сих пор гусей чуть ли не святыми считают. Вот оно как бывает. А еще слышал, что не все из хранителей свой город покидать захотели. Мало кто, конечно, а все же остался. Сросся с домом и в спячку залег, а спячка у них несколько веков длиться может. Вот так многие со своими домами и сгинули. Кто в войну от бомбежки, а кого и в мирное время снесли. Однако ж до сих пор есть старые дома, у которых некоторые окна и двери прямо в стену входит. Это значит, городовой там спит». «Ух ты!» — выдохнул Митька. «А еще что-нибудь про городовых знаешь?» — спросила Марька. «Нечего мне про них больше знать!» — сварливо ответил Леший. «Я другим делом занимаюсь!» «Ну, дед!» «Ладно, вспомню еще что расскажу!» — сдался Леший. «А сейчас спать! Нам всем силенок надо набираться, а то одна нечисть вздорная, бестолковая, здорово их потрепала. И дед обернулся на лоскотуху, которая мирно спала на своем сундуке.